Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым. Через 2 недели он уже жил в прекрасной комнате в Брюсовском переулке, а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. Никаких темных дел затем не замечено. Как и вообще никаких дел, если не считать, конечно, назначение на место буфетчика Сокова какого-то другого. Андрей же Факич умер от рака печени в клинике 1-го МГУ месяцев через 9 после появления Воланда в Москве. Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех. Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет 30 или 30 с лишним, рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это сотрудник Института истории и философии профессор Иван Николаевич Понарев. Он всегда садится на ту самую скамейку, под которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну. Теперь она цельная, в начале вечера белая, а затем золотая. Ивану Николаевичу все известно. Он все знает и понимает. Он знает, что в молодости стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого. Но знает он также, что кое с чем он совладать все-таки не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться, лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше 2-5 свечей, становится поэт беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна. И когда наступает полнолуние, ничто не удержит его дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды. Сидя на скамейке, он уже откровенно разговаривает сам с собой, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет. Час или два проводит он так, затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту через Спиридоновку с пустыми и незрячими глазами идет в Арбатские переулки. Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где висит покосившийся старый газовый фонарь, подкрадывается к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем готический особняк. Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с собой в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же. Он увидит сидящего на скамейке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Он всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ему известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное. Все дальнейшее поэт знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, непременно восторженно улыбаться, а затем он вдруг сплеснет руками в какой-то сладкой тоске. Венера! Венера! Ах, я дурак! Боги! Боги! Вот еще одна жертва луны. Да, это еще одна жертва, вроде меня. Эх, я дурак. Зачем? Зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел?